Да. Здравствуйте, это Ocean Collect, меня зовут Волкова Яна Николаевна, отдел службы защиты бизнеса. Микрофинансовая компания TurboZen переступила ваш долг в Ocean Collect. Соответственно, реквизиты для оплаты у вас изменились, и наш разговор записывается. Ольга Валентиновна, хорошо слышите меня? Да. Долг у вас в компании Ocean Collect, и на сегодняшний день сумма вашего долга составляет 29 808 рублей и 1 копейка. Ага. 78 дней прошло, как вы обязаны были полностью оплатить свой займ. Ага. Оплату в полном объеме от вас так не поступает. Ага. На сегодняшний день какую сумму подготовили вы оплату своего долга? Никакую. Никакую. Ага. Понятно. Кто из ваших родных близких знает о вашем положении бедствия? Все. Не, о каком бедственном положении? У меня нет никакого бедственного положения, у меня все нормально. Но для компании? Но для компании у меня денег нет. Не такое положение. Для вас у меня денег нет. И вы подтверждаете в тот момент, что вы осознанно взяли деньги с целью невозврата, да, Ольга Валентиновна? Нет, конечно же. Что ж, я глупая, что ли, такие вещи о себе говорить? Вы сказали тот факт, то, что вы для компании денег нет. Для компании денег нет, потому что не надо тарахтеть. Для компании денег нет, потому что я не буду вам платить до тех пор, пока не соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса. У меня есть абсолютно законное основание для того, чтобы вам не платить. Повторите еще раз, будьте добры, на основании какой статьи? 385-я статья, о чем она гласит? Возьмите, почитайте, я чего вам буду? Повышать вашу юридическую грамотность, что ли, бесплатно? Но если вы применяете... Если... Кстати, вы должны знать, что она означает? Ну, я, конечно же, знаю. Если у нас будет с вами судебное разбирательство, я, конечно же, об этом сообщу в суде. Но перед вами я отчитываться ни в чем не обязана. А при чем здесь суд, Ольга Валентиновна? Ну, а как вы будете деньги взыскивать еще? Кроме как через суд. При чем здесь суд? А как еще, кроме как через суд, вы взыщете деньги? Каким образом? Другими законами. Например? Например, если я отказываюсь платить... Ваши могут выставить на продажу в коллекторское агентство. А, так ради бога, продавайте. Точно так же и коллекторское агентство ничего не получит. Уже продали же вам. И как Турбозайм ничего не получал, так и Финколлект ничего не получает. Как вы кому-то еще продадите, он тоже ничего не получит. Не сказать телефон в разговор, говорить это факт, то, что вы намеренно не оплачиваете. Да, совершенно верно. Даже аудиозапись, как и другие аудиозаписи, мы, возможно, будем подготовить уже на передачу. Да, все правильно, в полицию давно пора. Хватит в игрушки играть уже. Что вот это, разговоры. Когда обращались в компанию... Да. Турбозайм, предупредите о том факте, то, что их, возможно, вызовут для дачи свидетельских показаний. Естественно, я все прекрасно понимаю, конечно же. Свидетельские показания обязательно. У нас же полиции нечем больше заниматься, кроме как хренью, которую чешет Финколлект. Всего доброго. Не желаю вам того же. Run. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Храмова Виктория Олеговна. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переуступлен на Ocean Collect. Кредиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Анастасия Викторовна. Ага. Анастасия Викторовна, у вас оплата когда поступает? Никогда. По какой причине? По причине отсутствия желания. Как так у вас нет желания платить? Вы взяли деньги в долг и не хотите платить? Ну, не у вас же. Вы думаете, благотворительная акция? Не у вас же взяла. А вы взяли дурачки и купили. Ну, теперь спасибо, конечно. Без лоха и жизнь плоха. Ну, что поделаешь. Анастасия Викторовна, да-да. Вы сейчас как маленький ребенок, честное слово, разговариваете. Вы оплатили 2000 с копейками и считаете, все, на этом ваш долг закрыт? Да, абсолютно так я считаю. Достаточно этого вам. Вы брали 7000 долг, не забывайте. Ну, все, хватит. Больше остальное воздастся вам. На Божьем вам суде. Вам всего лишь 29 лет, и вы хотите уже себе кредитную историю испортить? И она уже испорчена у меня. Вы уже испортили себе кредитную историю? Да, конечно же. Не без помощи вашего турбозайма. Угу. Анастасия Викторовна, вам нужно оплатить 20 986 рублей 32 копейки. Не, мне это совершенно не нужно. Сегодня должна поступить сегодня. Не поступит. По улице идет, кто проживает? Я проживаю. Кем вы проживаете? Одна. Одна? Угу. Наша выездная группа, в гости. А они уже приезжали. По щам погребли и поехали обратно. Ну, еще раз ожидайте. Ну, еще раз по щам огребут, хорошо, пусть приезжают. Без проблем. Ждем от вас оплату. Не-не-не, не ждите, не будет никакой оплаты. Всего доброго, Анастасия Викторовна. Ага, спасибо. До свидания. Run. Да-да. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Для вас есть важная информация. Какая музыка страшная. Минуту на линии ждать. Пожалуйста, наверное, вы хотели сказать. Добрый день, Анастасия Викторовна. Анастасия Викторовна? Я, вы кто? Меня зовут Шевченко Полина Сергеевна. Финансовое агентство по сбору платежей информирует о записи переговоров. Ага. Ну, к вам поступает по вопросу вашей задолженности перед компанией «Е-заем» в размере 74 076 рублей 52 копейки на 30 марта 2018 года. Информация вам уже неоднократно доводилась от требований компании. Почему вы игнорируете? Да не хочу я платить. Да и все. По денежным средствам почему-то вы хотели пользоваться, при том, что не раз данный займ оформляли. Ага. Потому что, да, неоднократно все у вас успешно проходило, а вот в этот раз. Ага. Как-то несерьезно вы к данному долгу отнеслись. Не долгу, а задолженность, правильно говорить. У меня нет долга, у меня есть задолженность. Анастасия Викторовна. Вы путаетесь в понятиях. Нет, я не путаюсь в понятиях. Вы путаетесь в понятиях. Долг – это несколько иное. Компания, если мы с вами будем оперировать, отлично. Если а мы будем с вами оперировать юридическими терминами, то вы говорите, пожалуйста, правильно. Не долг, а задолженность. А Анастасия Викторовна, а что же вы юридическими терминами не решили вопрос с погашениями? Да, не хочу. Не хотите? Да. А компания «Е-заем» что, благотворительная организация? Да. Run. Здравствуйте, компания «Эверест», старший инспектор с Сканцева Мария Александровна. Разговор на связи с Анастасией Викторовной. Это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Сумма вашего долга составляет 34 600 рублей. Требование вашего кредитора внести оплату в течение 24 часов. Когда от вас платеж поступает? Никогда. Почему? Потому что мне так хочется. А кто вам разрешил так хотеть? А я не нуждаюсь в чем-то разрешении. Да? Угу. На каких основаниях вы так решили? На тех основаниях, что мне так долга. Хочется. То есть вы отказываетесь производить оплату в добровольном порядке? Конечно, только принудительно. Значит, по записи разговора я фиксирую ваш необоснованный отказ от оплаты. Данный отказ передается вашему кредитору. И ничего не происходит. Ваше дело. Нет, кредитор передаст ваше дело судебному. Да никто никому не передаст. Чего вы несете? Ерунду. Нет, уже 150 сотрудников Эвереста то же самое мне говорили, только что-то никто никому ничего не передал. Еще не время. Естественно, потому что вы по агентскому договору еще не отработали. Еще поработаете немножечко, месяцочек два. А потом дело вернется обратно кредитору. Потом еще какой-нибудь коллектив. Каким судебным приставом? Чтобы передать судебным приставам, нужно сначала в суд подать. И чтобы и выиграть этот суд. Давайте рассказывать. А что может кто-то проиграть? Естественно, почему бы и нет. Я вас огорчу, Анастасия. Нет, не получится у вас. Единолично. Это, во-первых. Это не судебное решение, это судебный приказ, который я отменю в течение 10 дней. Вы не дослушали меня. Во-вторых, кредитор сейчас может пойти в нотариальную контору. Ага. Заверить исполнительный лист. Ага. И по исполнительному листу. Какой исполнительный лист он заверит? Открываем и читаем. Господи. А потом на носочке. А что за набор звуков сейчас вот это был? Я лично вместе с судебным приставом приеду и посмеюсь, когда вы будете производить оплату. Вот это класс! Вот это класс, вас, вот это да, вот это ты придумала. Лично она с судебными приставами приедет. До свидания.